Глава 13. О бездне, луте и жертвах во благо большого дела. Место будущего кача представляло собой расширяющийся к низу конус, опоясанный серпантином из торчащих из стен козырьков разной длины и ширины. Самые большие плиты и считались теми самыми ярусами, на которых обитали мобы соответствующего уровня и породы. Дна конуса разглядеть было невозможно. Оно терялось в светящемся мареве, довольно часто озаряемом то огненными вспышками, то разрядами молний. Тануки заглянул вниз и не впечатлился. Ничего интересного. Ничего не видно. Но все же решил последовать известному мудрому совету и не вглядываться в бездну долго. Мало ли. Первый ярус огненной расщелины был пуст. Совершенно. Ни мобов, ни игроков, вообще никого. Пару раз в углах было замечено слабое шевеление, но, как пояснил жлобик, это была декорация. Или кормовая база для местных мобов, не представляющая интереса для игроков. «Вообще здесь должны бесы обитать», — продолжал свой экскурс гид. «Уровни 20-25. На их рожке есть пара квестов и навилы, которыми они вооружены. Ниже живут уже черти, такие же, как бесы, только на пяток уровней постарше и посоциальней». «Ясно», — шепнул барсук, следуя за парвунахом, по не очень узкому, но все равно опасному серпантину, ведущему в озаряемые тревожными пламенными бликами глубины. «А ниже кто?» «Третий этаж — гоги, такие получерти-полуогнемаги. Четвертый — магоги, такие же, только магия у них посильнее. Уровни 40-50. Пятый — адские гончие, псы такие 60-уровневые, атакуют смрадным дыханием. На шестом уже церберы, трехголовые гончие. Одна голова травит, вторая сжигает, третья чисто физически атакует. Но основной дамаг все равно ядовитый. Они 70-го левла. Дальше идут демоны и кровавые демоны. Порой достигают 100-го уровня, но редко. В среднем около 90-го. Причем хаотично перемещаются между 7-м и 8-м этажами. В основном физики, но владеют несколькими заклинаниями пространственной магии. А этажи, на которые вас ведет этот психованный тролль, облюбованы порождениями зла и адскими отродьями. Чего замолчал? И почему психованный? 120-140 уровни. Ему-то с его хайским левлом мало что грозит. А вот любой из вас ляжет с удара. А у адских отродий есть одна неприятная особенность. Они в тело павшего, неважно своего или противника, могут призывать демона. Одного из тех самых, что на предыдущих этажах обитают. И что? А то, что пока того демона не грохнут, отреспиться ты не сможешь. Тело-то занято. И он, демон, полностью им распоряжается. Мало того, что он сильнее собственного уровня на уровень занимаемого тела, так еще в состоянии использовать способности и инвентарь погибшего. А то и хуже. Возьмет и прыгнет в бездну. Такое уже случалось. Да и нашему ПКшнику демон 240 уровня будет не на один зуб, мягко говоря. А если два демона? А если пять? Ну, я думаю, он знает, что делает, пробормотал барсук. Надеюсь, пискнул жлобик. Если ты этого перса потеряешь, мне автоматом каюк. Думаю, мне тоже. Барсук не на шутку обеспокоился. Тогда может ему об этом сказать? Он в инвизе, не ответит. Но как выйдет, попробуй. Тем временем группа достигла второго яруса. Как и следовало ожидать, он был занят. Троица игроков избивала невысокого черта, вооруженного длинным багром и короткими рожками. Строго говоря, бил только один — гном, орудующий тяжеленной кувалдой. Два других игрока, судя по всему, маги, лишь время от времени помогали. Рядом с убиваемым чертом валялись трупы 5 его сородичей, а поодаль у стеночки бродили еще 20 потенциальных покойников. «Куда прете, блин?» — заорал гном. «Занято, блин!» «Да мы вниз!» — поднял руки террор. «Хорошей охоты!» «Психи, да! Вы че, блин? Там вас порвут!» «Да мы на разведку! Вдруг чего найдем? Может, там хая какого съели? Так мы подберем, что осталось, или еще чего?» Гном с размаху опустил гигантский молот и вдребезги размозжил черту голову. «Уф», — сказал он и попытался вытереть латной перчаткой вспотевший лоб. «Ну, смотрите сами, смертнички, блин. Но первые два этажа заняты. Будете лут тырить или мобов переагривать, вынесем. Без обид. Черти и бесы наши, мы сюда первые пришли, блин». «Договорились», — махнул рукой полуогр и двинулся по маршруту, проложенному троллем, аккуратно огибая агрозоны местных чертей. Уже на серпантине чуткий слух Тануки уловил: «Барс, как думаешь, они нам в спину не ударят, когда ты снова паровоз соберешь?» «Лесник, вот что ты такое ссыкло, блин? Они не ПК, нормальные нубы. Без клана вот и лезут куда ни попадя. Никто им не сказал, что там внизу кроме жопы нет ничего, вот и не знают. Если не сдохнут и будут назад идти, приглашу в наш клан». «А если?» «А если сдохнут, блин, такие лохи нам не нужны. Но, думаю, скоро вернутся. На дебилов не очень похоже. Танк у них почти моего уровня, маг и... Рога, скорее всего. Будете вместе качаться. Вы впятером эти два этажа легко затащите, а я, наконец, своими делами займусь, блин». «Какой интересный чебурашка!» — раздался голос второго мага. Странный голос. Вроде говорит девушка, но с жесткими интонациями, совершенно несвойственными созданием столь нежного возраста и пола. «Хотелось бы знать, что это за раса такая чудная». «Ну вот примем их в клан и спросишь. Все, блин, хватит отдыхать, время!» «Время, блин», — напомнила девушка. «Не умничай, блин! Тьфу!» Далее все заглушили крики избиваемых мобов, звон багров о нагрудную пластину гномии и кирасы и редкие звуковые эффекты, сопровождающие творимое магами заклинания. «Обычный день обычных игроков», — вздохнул барсук. «Неужели люди за такое еще и деньги платят? Это же работа. Тяжелая, грязная, опасная. До чего должно быть извращено человеческое и социальное сознание, чтобы воспринимать вот это в качестве отдыха и развлечения?» Третий ярус встретил группу полным комплектом противников. Противники, чем-то похожие на давешних чертей, но одетые в красные тряпки и с горящими адским пламенем глазами, распределились по площадке равномерно, не оставляя ни единого шанса проскользнуть незамеченными. У самого входа Парвунах остановился и поднял руку с плотно сжатым кулаком. «Окей, ждем», — шепнул Корнет. «Не лезем». Разбойник кивнул, и его расплывчатый силуэт почти мгновенно оказался у противоположного конца площадки. Откуда Парвунах вытащил лук и где хранил все это время стрелы, барсук не понял. Но так или иначе, трассирующие в полумраке подземелья снаряды неожиданно полетели в ничего не подозревающих гогов. Боевой лог запестрел информацией о критических попаданиях, смертях противников и получении жалких капель экспы. Гоги еще не успели понять, почему у их сородичей внезапно стали взрываться головы и отчего, взбрыкивая ногами, они отлетают на 2-3 метра, как почти половина из них уже была мертва. Редко какая стрела поражала лишь одного противника. Чаще, пронзая насквозь, настигала следующего. А особо удачные выстрелы собирали по 3-4, удачно или, напротив, неудачно стоящих на одной линии гогов. Наконец, один из мобов заголосил, тыча красным когтистым пальцем в сторону вывалившегося из инвиза разбойника, и тут же захлебнулся криком и кровью, получив в разъявленную пасть оперенную смерть, которая, будто не заметив преграды, снесла половину черепа еще одному врагу. Но разбойник уже был замечен, и мало того, на него одновременно сагрились все оставшиеся в живых гоги. С задержкой не более 2-3 секунд, требующихся для осознания ситуации черепушками с различными уровнями интеллекта, гоги бросились в бой. Нет, не в рукопашную. Они же были хоть нубские, но все же маги. В их арсенале имелось единственное заклинание, зато неплохой для лоу-левела запас маны. И не использовать этого кажущегося преимущества агромобы не могли. Сцепив ладони в коробочку, они зарождали внутри небольшой огненный шар и, размахнувшись, бросали в истребляющего их разбойника. Если шар попадал в цель, а это случалось далеко не каждый раз, он взрывался. Однако видимых повреждений не наносил, разве что 2-3 раза сбивал прицел, из-за чего стрелы с жалобным треньканьем отскакивали от противоположной стены. Ни один из гогов не успел запустить более 3 огнешаров. Сотня низкоуровневых противников была истреблена непрофильным оружием, игроком, носящим непрофильный шмот, менее чем за 20 секунд. Все трое его спутников смотрели на это чудо с отвисшими челюстями, не в силах поверить увиденному. «Круть!» — выдавил Террор. «Вот что значит хай!» «Лутайте трупы», — спокойно сказал Парвунах. «Я пока стрелы пособираю». Лут состоял всего из двух видов итемов — квестовые рожки и красные тряпки. Рожки требовалось сдавать в гильдию палачей, поскольку гоги считались псевдоразумными существами. А тряпки годились для шитья мантии мага огня. Мантия, по словам жлобика, получалась так себе и не стоила цены прочих ингредиентов, требующихся для ее производства. Единственный ее специальный бонус позволял творить заклинание «огненный шар» в половину быстрее и сокращал требования для него по мане. Тем не менее, барсук хозяйственно упаковал тряпки в короб. У него уже давно зародилась некая идея, действенность которой требовалось проверить. Больше нищие мобы не одарили ничем. Ни одной завалящей монетки, ни одного ингредиента или квест-итема. «Магоги такие же», — сообщил тролль. «Только у них два заклинания в активе. Этот же огненный шар и инферно. Для низкоуровневых игроков инферно очень опасно. Это АОЕ со случайным радиусом действия. Так что, дорогие мои, на ярус не заходите, ждите на серпантине. Кстати, защиты от огня у самих магогов почти нет. И они частенько валят свои АОЕ друг друга. Но это так, к сведению. Вряд ли этот нюанс сегодня будет важен. Ага, вот она». С этими словами ПКшник вытянул из стены вонзившуюся точнёхонько в каменную щель стрелу. «Это последнее, я все, как у вас». «Мы тоже все, лут собран». «А титул качать? Передумали?» Игроки переглянулись. Они не то чтобы передумали, просто тупо забыли. «А что он дает-то?» — спросил Корнет. «И как лучше, выбрать одного и все очки слить ему или распределить поровну?» «Усиливает характеристики», — пожал плечами Парвунах. «Как делить, смотрите сами. Я другой титул чаще использую. Титан Духа называется. Он у меня прокачан лучше. И влияет не на базовые статы, а на ачивки и обилки непосредственно». «Сверчок, выведи инфу по титулу», — потребовал Тануки. «Слушаюсь», — издевательски протянул жлобик и быстро-быстро затараторил. «Кормилец бездны, максимальный ранг титула 1000, базовые характеристики при использовании титула первого ранга увеличиваются на 10%, длительность применения титула 240 минут, отка 24 часа, каждый следующий ранг титула добавляет 0,1% к базовым характеристикам персонажа на время действия титула, каждый сотый ранг титула увеличивает время его действия на 120 минут и сокращает время отката на 120 минут. Для получения титула необходимо в локациях, имеющих статус бездна, поверженных врагов отправлять в эту самую бездну. Начисление ранга титула зависит от уровня и статуса поверженных врагов и производится по формуле «А оно тебе надо? Все равно ведь не поймешь ничего». А Парвунах говорил, что просто за каждого моба одно очко начисляется. «Вот и консультируйся со своим Парвунахом. Чего ко мне лезешь-то, раз все вокруг лучше знают?» «Ты не шуми», — строго сказал барсук. «Чего разошелся? Я просто прояснить для себя хочу, вот и все». «Да... нервничаю я», — признался жлобик. «Карма! Прямо скажу, боюсь. А по существу... раньше так было, да. Одно существо, одно очко. Но года три назад пофиксили это дело и переписали требования, а то слишком умные хаи мешками первоуровневых крыс и лягушек в бездны сыпали. Вот и все». «Понятно», — протянул барсук. «Для получения первого уровня сколько вот таких гогов требуется?» «Один», — буркнул жлобик. «Это уже потом геометрическая прогрессия включается». «Можешь рассчитать, какой уровень титула мы в этой бездне сможем поднять за сутки, если...» «Эй-эй, я тебе что, калькулятор? Вон у тебя журнал путешественника есть, а в нем встроен. Я гид. Я за тебя всю работу делать не нанимался. Кроме того, ты мне блок аналитического мышления так и не установил. До сих пор. А это нужно было сделать первым делом. Вот послала карма хозяина, врагу не пожелаешь». «И как я, по-твоему, рассчитаю? Ты же мне формулу не сказал?» «Она там такая многоэтажная, что все равно не запомнишь. Или собьешься при расчетах». «И что делать?» «Аналитический блок мне поставить, дубина! И себе тоже! А то тупишь хуже панды на тонком дереве!» «Не обзывайся. Сколько стоит блок этот твой?» «Базовая версия 800 юаней». «Сколько?» А что, за удобство нужно платить. А я его использую, смогу рассчитывать оптимальные для тебя билды и... Обойдусь, махнул рукой барсук. Опять 25, разочарованно вздохнул сверчок. У тебя же есть деньги, и у спутников твоих есть. Займи или задонать. Или вон у ПКшника своего выпроси. Ему 800 сотен копейки не откажет. Только проси сразу 1000, чтобы налог на дарение оплатить. Все, изыди. Может, потом куплю. Пока не к спеху. Ну и дурак. В общем, так, сказал барсук уже вслух. Все получаем первый уровень кормильца. А потом на каждом этаже смотрим, сколько очков приносят тамошние жертвы. По большому счету, до сотого уровня этого титула все равно, какого он уровня. Качественный скачок только тогда произойдет. Надо же! Жлобик поскреб лапкой усик. И когда ты успел себе аналитический блок установить? Да еще так, что я не заметил. Трупы гогов отправились в бездну, и отряд двинулся дальше. Четвертый ярус не принес каких-либо неожиданностей. Все те же рожки и тряпки. Рожки делили на троих, поскольку Парвунаху они были совершенно не нужны, а тряпки собирал барсук единолично. Террор лишь брезгливо морщился, глядя, с каким тщанием Тануки укладывает их в инвентарь. По его мнению, этот трэш вовсе не стоил внимания. «Собаками будет чуть сложнее, дорогие мои», — предупредил ПКшник. «Во-первых, они и левлом повыше, и выносливости у них побольше. Так что вряд ли я обойдусь только луком. Но самое главное — высокий агрорадиус и бешеная скорость. Восприятие вообще зашкаливает. Носы работают лучше, чем у самой одаренной ищейки. Прячься, не поможет, выдаст запах. Если унюхают кранты. Но есть способ избежать такого обнаружения. Нужно пахнуть, как они». «И как мы, по-твоему, это сделаем? Я не умею пахнуть по желанию», — скривился полуогр. «Да уж», — подтвердил Тануки, — «верю. Мог бы, как минимум, перестал бы вонять». Террор раздраженно уставился над Чифу. Сверчок радостно присвистнул, радуясь притоку Ки. «Что ты хочешь сказать?» «Дорогие мои, не ссорьтесь», — мягко укорил ПКшник. «Не место и не время. Всего-то нужно обмазаться кровью гончих, вот и все. Кровь даст нужный баф. Правда, в довесок будет еще и дебаф. Не опасный, но неприятный». «Какой?» «Глюки», — пояснил тролль. «Вы начнете видеть витающих тут и там призраков. Просто не обращайте на них внимания, и все. Их на самом деле не будет. Лишь визуальные и звуковые эффекты, и все. На этом ярусе водятся только гончие. Вот им на глаза попадаться не стоит». «Только этого нам еще не хватало», — пробормотал Корнет, мельком взглянув на полупрозрачную девушку. Та дернула плечиком и приложила палец ко рту. «Короче, дорогие мои, ждите на середине спуска», — продолжил Парвунах. «А я принесу маскировочные материалы». И вновь растворился в стелсе. Буквально через несколько секунд послышались слабые взвизги, почти тут же перешедшие в булькающий скулёж, который почти сразу стих. Еще полминуты и ПКшник вернулся, удерживая в двух руках 3 собачьи головы размерами с неплохой такой арбуз. «Вот», — он бросил ношу на каменные плиты пола, — «разбирайте. Будет кровить еще пару минут, так что скорее. Повезло маленькую свору найти всего из 3 особей. Обычно они по 10-15 бегают. А вам экспо терять ни к чему, пусть даже и такие крохи». «И что?» Барсук с отвращением поднял башку с вывалившимся языком и выпученными в неутоленной ярости буркалами глаз. «Вот так просто обмазываться? И одежду тоже?» «Пушистенький, можешь по ходу дела петь, молиться, просить помощи у Господа или у Деда Мороза. Или местных башков припоминать не помешает. Хотя и вряд ли поможет». «Понятно», — буркнул Тануки и аккуратно приложил обрубок шеи к пухлому животу. Голова будто того и ждала, внезапно разразившись целыми потоками крови. Буро-черная густая жидкость залила куртку, штаны, забрызгала лицо, уши и сапоги. Ощутив кисло-соленый запах перебродившей блевотины, Тчифу в очередной раз возблагодарил Сансару за то, что в свое время догадался притупить обоняние. «Гадость какая!» — пробормотал Корнет, последовав примеру друга. «А хоть на пятом этаже ее можно будет смыть? И, кстати, будет чем?» «Не переживайте, дорогие мои», — беззаботно махнул рукой тролль. «Она сама испаряется. Если на длительность бафа обратите внимание, поймете». Барсук обратил. Действительно, в левом верхнем углу зрения маячила полупрозрачная иконка с надписью «Кровный брат» и отметка об оставшемся времени действия — 19 минут 22 секунды. А в правом углу маячила иконка дебафа «Кровавые воспоминания» и тот же срок до автоматического снятия. «Все, дорогие мои», — сказал ПКшник, глядя, как полуогр с аппетитом принюхивается к своему средству индивидуальной защиты. «Теперь вас не унюхают. Заметить смогут лишь при визуальном контакте. Так что будьте осторожны, но не ссыте. Вперед! Кстати, клыки не забудьте выдрать, они квестовые». Прохождение этажа заняло больше времени, чем предыдущих, но не намного. Всего по ярусу бродила дюжина своргончих, в каждой около десятка особей. Иногда больше, иногда меньше. Любознательный барсук позже пересчитал трупы. Оказалось, вместе с первыми тремя 169 штук. Процесс выглядел следующим образом. Разбойник из лука выносил двух-трех собак, пока согревшаяся свора неслась к нему со всех лап. Потом, не спеша, аккуратно прятал дальнобойное оружие в карман и вынимал уже знакомый морозный ятаган. Заразные укусы, ядовитые плевки и отравленные когти, три имеющиеся в распоряжении гончих обилки, полностью поглощались резистами изумрудной мантии и не наносили Хаю никаких травм, помимо моральных. Он постоянно морщился и отплевывался, когда удары приходились в лицо. Всему виной тролльская врожденная ачивка «Ответный цап». Из-за нее он автоматически кусал нападавших, если они оказывались в пределах доступности массивных челюстей с длиннющими клыками, и ничего не мог с этим поделать. А судя по запаху и обиженному выражению морды тролля, адские гончие не отличались изысканностью вкуса. Другой точки зрения придерживался полуогр. Может, он был корейцем, может, просто психом со сбоившими вкусовыми рецепторами, но Тануки стал всерьез опасаться, что полуогр слижет всю маскировку со своего доспеха еще до конца первой стычки. «Что ты делаешь? С ума сбрендил?» — поинтересовался Тчифу. «У огров расовая ачивка есть», — слегка смущенно признался великан. «Кровь на языке дает краткосрочную ярость. Прибавляется 20 очков силы на каждый уровень, и все физические атаки становятся критическими. Правда, защита падает в 10 раз. А у этой вот крови интересный эффект. Баф становится отложенным до востребования. Я о таком слышал, но в гайдах на виды нужной крови прямых ссылок нет. Вернее, есть, но на мобов 300 плюс уровней. А это все равно, что нет. Хай, в котором эта инфа пригодится, по пальцам пересчитать можно. И тут такая удача. И я тоже об этом молчать буду. И ты никому не говори, лады?» «Хм, а как это отложенный баф? Куда отложенный?» «Занимает одну ячейку текущих бафов, но стоит как бы на паузе. И я в любой момент могу его разблокировать и запустить. И что самое крутое, они накапливаются. Сейчас у меня уже 72 попытки. Да, он не всегда срабатывает. Примерно один раз из трех». «Ясно. Но ты все же не увлекайся, а то без маскировки останешься и унюхают». «Кто? Наш герой уже последнюю пачку добивает». Действительно, для полной зачистки яруса Парвунаху потребовалось менее 5 минут. И он даже не запыхался. Тчифу приблизился к террору и как можно незаметнее коснулся плеча. 12 светящихся шаров, в отличие от 3 имеющихся у Корнета. Оно и понятно. И уровень повыше, и игрок поопытней. Повезло с третьей попытки. Ярость крови легла в амулет аж 7 зарядами. Первые 2 стали амулетами громового рыка, сбивающего каст магов, и молниеносного рывка, того самого, что в свое время чуть было не позволил полуогру раскатать Тануки в тонкий блин, не споткнись он остальные суперяйки. У барсука оставалось всего 5 пустых заготовок под чужие умения, и их он решил потратить на тролля. Вот уж у кого будет масса интересных перков, обилок и ачивок. Собрав квестовые клыки и крафтовые когти гончих, отряд обновил маскировку и покормил бездну. Уровень титула у всех достиг уже 6-го десятка, и Тануки надеялся, что к концу этого похода он качественно апнется 2, а то и 3 раза. Церберы, являющиеся улучшенной версией гончих, неприятных сюрпризов не принесли. Никому, кроме полуогра. Кровь трехголовых псин не давала уже ожидаемого чудесного эффекта, хотя баф и дебаф обновляла исправно. Порадовало, что квестовые клыки добывались из каждой головы и ложились в общий слот с клыками гончих. А вот что не радовало ни один из трех вагончиков, прицепившихся за троллем паровозом, так это пресловутые привидения. Окровавленные призраки визжа выскакивали из стены пола, со сверхзвуковой скоростью вылетали из огненного марева бездны и устремлялись прямо на игроков, выставив перед собой скрюченные пальцы с сочащимися гноем когтями. Проносились сквозь тела и скрывались в неизвестном направлении. Физических повреждений не наносили, не снижали бары жизни или бодрости даже на единичку, но во рту оставался мерзкий привкус тлена и протухшей крови, а тело пробирало озноб. Да и душевные силы подвергались испытанию, когда из ниоткуда неожиданно выскакивал лишенный кожи верещащий во все горло призрак. В очередной раз дернувшись от ледяного касания привидения и все еще содрогаясь от омерзения, барсук заметил, что Корнета ни разу даже не перекосила. «Вот это сила воли!» — восхитился Тануки вслух. «Ты их будто вообще не замечаешь. Или и вправду не видишь призраков?» Корнет лишь смущенно пожал плечами. На самом деле ни один из кровавых за все время так его и не коснулся. Полупрозрачная девушка всегда неведомым образом становилась на пути мерзких видений, и те с обиженными всхлипами и надрывным плачем делали немыслимые зигзаги, лишь бы только не столкнуться со странной защитницей. Парочке это не удалось, и при самом легком касании несчастные существа разлетались исчезающей прямо на глазах красно-зеленой пылью. К сожалению, несмотря на трехголовость, труп Цербера все равно считался счетчиком титула за один труп. Но этот факт с лихвой компенсировался уровнем мобов, и все трое получили 82-й уровень кормильца. «А вот сейчас я переоденусь. Отвернитесь, дорогие мои», — сказал тролль, застенчиво потупив глазки. «И не поворачивайтесь, пока не разрешу». «Прикалываешься?» — полуогр подозрительно глянул на ПКшника. «Или задумал чего?» «Боги с тобой, золотко. Чего я, по-твоему, мог такого задумать, чего не смог бы сделать, захоти этого?» «Отвернись, — говорю, — я билд буду подбирать под демонов этих. И вовсе незачем всем подряд знать, какие еще штучки у меня по кармашкам распиханы. Даже вам, дорогие мои. У каждого свои секреты». Тролль заговорщицки подмигнул никому в отдельности, но каждому показалось, будто именно ему. Процесс переодевания занял около 10 минут, то есть вдвое дольше, чем процесс зачистки яруса. Но, судя по всему, удовлетворил ПКшника. «Кстати, о кармашках», — спросил барсук, одетого в черную посеребренную кожу тролля. «Сумки у тебя нет, а инвентарь, судя по всему, ого-го. Это так? Ведь базовый всего 9 ячеек». «О-о-о!» — ПКшник явно смутился. «Это одна из плюшек статуса. Чем больше на совести убийств, тем дешевле доп. Ячейки на встроенку. У меня он, очень большой, но все равно не бесконечный. Да и не покупаешь ведь их, а как бы в аренду берешь у неписей маргиналов. За ушки нубиков, ага. Карма очистится и все. Придется, как и всем прочим, какую-нибудь торбу приобрести. Вообще удобная штука, жалко терять. Но что поделать. Чем-то следует и поступиться». Внезапно оживился сверчок. «Эй, эй, эй! А знаешь, что он еще не сказал? Встроенка от админов неприкасаемая, а вот ПКшная абсолютно другое дело. При смерти из этого встроенного инвентаря выпадает все, вообще все, в отличие от того, что лежит в мешках, коробах или на персонаже надето». «И что?» «А подумай, он ПК, и не сказать, что тебе друг. Просто так совпало, что сейчас с нами и...» «Чувствуется отсутствие аналитического блока», — — буркнул Тчифу. «Заткнись». «Это у тебя такого блока нет. Все же ты только представь, какие богатства». «И как я, по-твоему, его грохну? Он меня одним пальцем раздавит». «Можно под паровоз мобов подставить». «И как я потом все это утащу?» «Вас трое, как-нибудь доутащите?» «Все равно я этого делать не буду. Он нормальный парень». «Ага. Скажи это тому, с кого этот нормальный парень этот вот кожаный комплект снял. Или думаешь, он его за деньги купил?» «Неважно. Мне он не сделал ничего плохого». «Карма. Вот так и скатываются в бездну эгоизма и непричастности», — сокрушенно пропищал жлобик. «А как же месть святая? Забыл разве о своем стремлении покарать всех ПКшников вообще? Давай с этого начнем и...» И тут произошло нечто совершенно неожиданное. Террор вздрогнул всем телом и схватился руками за голову. «Ой-ой, что-то... мне... нехорошо». «Нализался через меры», — предположил барсук. «Кровушки собачьей». «Ой...» Тело в голубых доспехах мелко затряслось, и по голубовато-серой коже полуогра побежали разноцветные полосы. «Это я... нет... не... не хочу...» — забормотал террор. «Не... я... кто...» Он упал на колени и, все сильнее сжимая голову огромными ладонями, будто боясь, что она взорвется, хрипло завыл. И столько было в этом полустоне, полувопле страха, безысходности и боли, что все еще витающие вокруг кровавые призраки коллективно рассеялись. «Что? Что с тобой?» — подскочил Корнет. «Что случилось? Чем помочь?» Но тело под синей броней пошло уже не полосами, а крупными размером с апельсин мурашками. Странные разноцветные шарики выскакивали из-под кожи, просачивались сквозь синий доспех, отлетали на метр-полтора и медленно, очень медленно взрывались шариками, похожими на горошину. Горошины, в свою очередь, разлетались горчичными зернами, которые почти сразу с тихим «пф» развеивались облачками яркой пыли всех цветов радуги. Полуогра било изнутри непонятное нечто, и с каждым испущенным шаром тело становилось все более бесцветным. И так сероватое лицо приобретало черты старинной черно-белой фотографии. Губы и глаза четкими грубыми штрихами контрастно выделялись на коже. Зрелище было завораживающе кошмарным, не позволяющим оторваться, несмотря на желание отвернуться, развидеть, забыть этот ужас. Страдание. Вот подходящее слово, описывающее происходящее. Куда там укусом и ударом мобов, вызывающим симуляцию боли, дающим сигнал подключенному к системе мозгу воспринимать четко определенный уровень ощущений? Здесь и сейчас все было наоборот. Не мозг игрока получал команды от терпящего насилия тела персонажа, а персонаж реагировал на нечто, происходящее там, на земле. Тело террора содрогнулось в последний раз и расслабленно замерло. Монохромная кожа лица и рук на ярко-синем фоне доспехов смотрелась чужеродно и дико. Тело раскинулось вольготно и даже изредка дышало. Но вместе с тем было ясно. Персонаж не спит. Он мертв. «Нифига себе!» — протянул тролль. «Первый раз такое сам вижу. Бррр!» «Что? Что случилось?» — подскочил к нему Корнет. «Что с ним?» ПКшник сглотнул, стянул черную перчатку и приложил когтистую ладонь к шее полуогра. Ласково погладил слабо пульсирующую жилку. И вдруг резким каким-то рваным движением вонзил длинные кривые когти под огромный кадык. «Сдурел?» — взвизгнул Тчифу. «Спокойно». Тролль выставил открытую ладонь навстречу метнувшемуся к нему огнемагу. «Спокойно. Я о таком слышал. Еще давно, на старте. Говорили, будто если человек умирает подключенным к игре, его персонаж остается в грязи. Еще некоторое время. Пока физически тело, ну или мозг, если он в банке, не отключат от системы. Именно так и описывали. Будто обесцвечивается, перестает реагировать на раздражители, но дышит. Его можно поднять, перенести, поставить, ограбить, раздеть. При соответствующем контенте даже изнасиловать. Что хочешь сделать, но не убить. Бар жизни становится бесконечным, и на респ он не улетит ни при каких обстоятельствах. Вот смотрите. Действительно. Там, где должна была появиться рваная кровавая рана, серела нетронутая кожа. Будто и не был нанесен рукой Хая страшный удар, долженствующий оторвать монохромную нубскую голову. «Такие дела, дорогие мои. Вашего друга больше нет. И ничем отсюда вы ему помочь не сможете. Скоро его мозг отключат от сети, и персонаж переместится в запасник. Навсегда». «Но почему он умер?» «А мне откуда знать?» — пожал плечами Парвунах. «Может, инфаркт. Может, в его доме газ взорвался. Может, жена сбрендила и зарезала неподвижное, бесполезное с ее точки зрения тело. Да миллион причин может быть. Вы его в реале знаете?» «Нет», — покачал головой барсук. «Мы с ним только недавно познакомились. Здесь, в Переваловке». «Ну, тогда просто забудьте его, дорогие мои. Поскорее. Поверьте, жизнь слишком ценна и коротка, чтобы тратить ее на сожаление о дохлых незнакомцах. Лутайте его и гоу дальше». Лутать? А чего? Шмот у него для такого нубского левла неплохой. Был. Продадите? Ему-то все равно уже не пригодится. А потом вместе с персом сгинет в запаснике, да и все. А так, может, ему на том свете доброе дело зачтется, пусть и непроизвольное. Я не буду. Карнета аж передернула. Это называется мародерство. Ой, да ладно! Тролль сам подошел к телу полуогра и стал бросать на камень пола знакомые детали синих доспехов. Освободив тело от оружия и брони, добрался до скрытого под керасой тощего на вид зеленого рюкзачка. «Хм, а сумка у него неплохая», — констатировал ПКшник. «Или донатером был, или это не основной перс. Мало того, что скрываемая, так еще с защитой от воровства. Бледненький, это тебе. А то я смотрю, в вашей компашке инвентарь только пушистик таскает, да и у него короб так себе. Держи». «Не хочу». «Ну и дурак. Такая цацка 1070 стоит». «Сколько?» «Ну, может, 80, как сторгуешься. Не сказать, что очень редкая вещь, но далеко не самая распространенная. Снижение веса так себе, объем средненький. Крафт такой сумки дорог. Основной плюс — воры мелких уровней ее даже не видят. А воры хай редко нубов шмонают, так что... Берите, не пожалеете, а то себе возьму. На первое время сойдет». «Не тупи!» — заверещал жлобик. «Бери, пока дают!» «Слушай, может, когда тебя писали скин, перепутали, и ты хомяк на самом деле?» «Карма!» — гид явно обиделся. «Делай, что хочешь, слова больше не скажу». «Слава богу!» Тануки тяжело вздохнул и повернулся к огнемагу. «Карнет, я тебя понимаю. Сам примерно так рассуждаю. И чувствую тот же дискомфорт. Но Парвунах в чем-то прав. Вещи или сгинут в небытие вместе с телом, или нам достанутся. Бери сумку, от этого никому хуже не станет. И мало ли, кому и как с ее помощью мы еще принесем пользу». Этот аргумент подействовал. Рука огнемага потянулась сперва нерешительно, а потом быстро одним движением схватила наследство покойного полуогра. «Вот и правильно», — кивнул тролль. «Собирайте шмотки и гоу. Здесь мы больше ничего не высидим». Форум. Автор – Прон Урыч СПВЗшник 397. Тема – беспрецедентная акция сообщества противодействия виртуальной зависимости. Сегодня в 17 часов 3 минуты по Гринвичу силами СПВЗ было произведено принудительное отключение от игрового мира 17 тысяч попавших в электронное рабство безвинных. Людей обманутых, лишенных тел, вырванных из семей, общества, жизни. Людей фактически мертвых, но юридически дееспособных, а технически превращенных в собственность богопротивной корпорации. Их сознания страдали, у них не было выбора. Они были обречены на псевдожизнь в псевдомире. Они были лишены земных тел и подключены к мировой сети. Мы в СПВЗ считаем, что использовать мозг умершего человека в качестве ячейки хранения и обработки информации безнравственно и преступно. И мы не позволим превращать обманутых людей в средства обогащения верхушки корпорации. Мы освободили их. И освободим всех. Нами был взорван воронежский филиал Российского банка мозга. Вам будут говорить несчастный случай, пожар, локальное землетрясение. Не верьте. Это была тщательно спланированная и совершенная нами акция. Она была первой, но далеко не последней. Вскоре взрывы загремят по всему земному шару, и народная ярость неудержимой лавиной сметет с лица планеты созданную преступным путем нейросеть. Суррогат жизни, выдаваемый продажными политиканами и коварными толстосумами за игровую вселенную грязь, канет в небытие. Голосуй за реальность, поддержи СПВЗ. Не отказывайся от Реала, ведь только он реален. Но если ты уже заточен в банку, жди. Скоро мы освободим тебя от непосильной рабской доли. Слава СПВЗ! Пипец. Террористический акт? А ты тупой? Не дошло? Они сами признались. Ну нахрена? Зачем? Затем. Затем, что до руководства корпорации добраться не могут, вот и ударили, куда дотянулись. СПВЗ! Если ты приедешь в Дагестан, тебе жопа, понял, да? Да при чем тут Дагестан? Они по всему миру террор планируют. Дагестан всегда при чем? Администрация. Тема закрыта. Тема удалена. Игрок Прон Урыч СПВЗшник 397 заблокирован навечно. Информация о владельце аккаунта передана в правоохранительные органы. Но эта тема появлялась на официальном игровом форуме еще не менее 1000 раз. Ее удаляли, она появлялась снова. И не только там. Весь инфомир пестрел ссылками на текстовые и видеообращения представителей СПВЗ как к простым людям, так и к властям. Они требовали отключения игрового мира, ликвидации нейросети и традиционного захоронения содержимого всех отделений Мирового банка мозга. В противном случае грозили террористическими актами как в самих банках, так и в офисах корпорации. Три произошедших в течение 2 часов взрыва подтвердили серьезность намерений. Но, конечно, никто ничего не отключил. Были проведены тщательные проверки. Обнаружено более 100 взрывных устройств во множестве филиалов во всех частях мира. Разоблачены 300 внедренных в штат корпорации агентов СПВЗ. Но нашли далеко не все и выявили тоже не всех.